сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкой. Жили-были Сима с Петей. Сима с Петей были дети. Пети 5, а Симе 7. И 12 вместе всем. Петин папа был приважным. В доме жил в пятиэтажном, и как важный господин в целом доме жил один. Очень толстый, очень лысый, злее самой злющей крысы. В лавке сластью торговал, даром сласти не давал. Сам себе под вечер в дом 100 пакетов нес трудом, а за папой друг за другом 100 корзин несет прислуга. Ест он с Петей деля мармелад и кренделя. Съест и ручкой маме машет, положи еще, мамаша. Съест и ручкой маме машет, положи еще, мамаша. Петя взял варенье в вазе, прямо в вазу мордой лазит. Грязен он, по-моему, как ведро с помоями. Ест он целый день, и, глядь, Пете некогда гулять. Сейчас, поковыряв в носу, спит в 12-м часу. Дрянь и Петя, и родители, общий вид их отвратителен. Ясно даже и ежу, этот Петя был буржуй. Сима тоже жил с отцом, залихватским кузнецом. Папа сильный на заводе с молотками дружбу водит. Он в любую из минут подымает пальцем пуд. Папа явится под вечер, поздоровавшись для встречи, скажет маме: ну-ка щи, нам с товарищем тащи. Кашу съев да щи с краюшкой, пьют чаи цветастой кружкой. Чай попив, во весь опор Сима с папой мчат во двор. Симин папа всех умнее, все на свете он умеет. Колесо нашел и рад, сделал Симе самокат. Сима тоже деловит, у него серьезный вид. Хоть ручонки и тонки, трудится в перегонки. Из мешка на радость всем Сима сам смостачил шлем. Красную надев звезду, Сима всех сумел бы вздуть, но не хочет. Не дерется, друг ребячьего народца. Сима чистый, чище мыла. Мылся сам и мама мыла. Вид у Симы крепыша пышет радостью дыша. Птицы с песней пролетали, пели Сима, пролетали. Петя, выйдя на балкончик, жадно лопал сладкий пончик. Словно дождик по трубе льет варенье по губе. Четверней лохматых ног шел мохнатенький щенок. Сел, глаза на Петю вскинул. Дай мне, Петя, половину. При моем щенячьем росте не угрызть мне толстой кости. Я сильнее прочих блюд эти пончики люблю. Да никак не купишь их, заработков никаких. Но у Пети грозный вид отвернуться норовит. Не упросишь этой злюни. Щен сидит, глотает слюни. Не втерпешь, поднялся скок, впился в пальчиковый бок. Петя, посинев от злости, отшвырнул щенка за хвостик. Нос и четверо колен обзель в кровь расквасил щен. Омочив слезами садик, сел щенок набитый задик. изо всех щенячьих сил. Нищий щен заголосил. Ну и жизнь, не пей, не жуй, обижает нас буржуй. Выйди, звери, птичка, докажи обидчика. Вдруг, откуда ни возьмись, 100 ворон слетают вниз. Весь оскаленный шакал из-за леса пришагал. За шакалом волочится разужасная волчица, а за ней на 3 версты, распустив свои хвосты, 2 огромных крокодила. Как их мама уродила! Ощетинивши затылки, выставляя зубы вилки и подняв хвостища плети, подступают звери к Пети. Ух, жадоба! Ах ты, злюка! Уязви тебя, гадюка! Ах ты, злюка! Ах, жадоба, чтоб тебя сожрала жаба! Мы тебя сию минутку, как поджаренную утку, так съедим или иначе. Угнетатель ты, и шагал, как только мог, хватит пузана за пупок. Плохо, дети, не больно, дети мчит, как мяч футбольный, долетел от шишек страшный, аж до сухаревый бас. Для принятия строгих мер Петя милиционер, беспорядки, сущий яд, дети этих буржуят. Образина, милая, как твоя фамилия? Петя стал белее, чем гусь, Петр Буржуйчиков зовут. Где живешь, мальчишка гадкий? На собачьей площадке. Собеседник Петю взял, в четверо перевязал, затянул покрепче узел, поплевал ему на пузо, вывел адрес без помарки, две назад наклеил марки, а на нос не зря ж торчать сургучевую печать. Сунул Петю за щеку почтовому ящику, щелка узкая в железе, Петя толст, пищит и лезет. Уважаемый папаша, получайте чадо ваше. Сказка сказкой, а щенок ковылял 4-й ног. Ковылял щенок, а мимо проходил известный Сима, получивший от отца что-то вроде леденца. Щеней голод видит Сима, и ему невыносимо крикнул, выпятивший грудь: «Кто посмел щенка отдуть?» Объявляю к общей гласности, все щеняты в безопасности. Я защитник слабого и четверолапого. Взял конфету из-за щек. На, товарищ, ешь, щенок. Спасибо от всей щенячьей души. Люби бедняков, богатых круши. Узнается из конфет, добрый мальчик или нет. Животные домашние мне друзья всегдашние. Вдруг 4-ка из ребят, развеселых октябрят, ходят час, не могут встать, где им 5-го достать? Вот фигура Симина, вот кто нужен именно. Храбрый, добрый, сильный, смелый, видно, красный, а не белый. И без всяких разногласий обратился к Симе Вася. Заживем 5-кой братскою, звездочкой октябряцкою. Вася, Вера, Оля, Ваня, Сима и Тони, да барабаня. Щеник радостью пылая, впереди несет целая. Перед ними автобусы рассыпаются, как бусы. Вся милиция, как есть, отдает отряду честь. Сказка сказкою, а вывод делайте из сказки вывод. Защищайте всех, кто слаб, от фашистских грязных лап. Вот и вырастите истыми силачами, к коммунистами.